Глава 68. Никита. Только отца здесь и не хватало. И кто нажаловался? Перевожу взгляд на Вадима. Но тот примирительно поднимает ладони. Ясно. Хряк сам с ним связался. Больше ведь никто не знал, что я приезжал в клуб. Ну? Отец ждет ответа. Но я не спешу отвечать. Это мои личные дела. Заявляю уверенно. «Личные?» — усмехается папа. «Из-за шлюхи решил нажить себе проблем? У нее дырка, что ли, золотая?» Он недоволен. Я его даже понимаю отчасти. Вадим же сказал, что у отца были какие-то терки с Пороховым в прошлом. Его клуб ведь вполне может составить конкуренцию Пороховскому. Думаю, это и стало причиной конфликта. Она не шлюха, понятно? Вскакиваю со своего барного стула и даже сжимаю кулаки. Непроизвольно. Никто не имеет права так ее называть. А кто тогда? Папа повышает голос. Этот человек привык, что все вокруг происходит только по его правилам. Я, Варя и его любимая избалованная дочь — единственные люди, кому он готов позволить исключение. Но сейчас явно не тот случай, когда отец готов мириться. Не слыхал, чтобы в борделях трудились праведные девы. Она не шлюха, четко проговариваю и стараюсь сохранять спокойствие. А это пиздец, как сложно. У нас с папой никогда просто не было. И сейчас легче не будет. Это секретарша его. Зачем-то влезает Вадим. Че? Хмурится мужчина. То чучело с пучком? И тут я не выдерживаю. Бросаюсь в его сторону, но между нами неожиданно встает мой друг. «Спокойно!» Он расставляет по сторонам руки, как бы разделяя нас. Быстро переводит взгляд с одного на другого, чтобы контролировать ситуацию. «Я спокоен!» Уверяю Вадима и делаю шаг в сторону, чтобы снова видеть отца. «Пап, ты зачем приехал?» Спрашиваю у него. Если сказать, как ты недоволен моими отношениями с Пороховым, мог бы не утруждаться, а сообщить по телефону. Если отговорить, тоже мимо. Я вытащу ее оттуда, ясно? Я придумаю, как это сделать. Так что, если не собираешься помогать, вали. У меня, правда, нет сейчас времени на пустые разговоры. Отец глубоко вздыхает. Он знает меня. Прекрасно знает. Я тоже упертый. И если что решил, значит, так и будет. Именно поэтому я принял решение развивать свой обособленный бизнес, чтобы не сталкивать нас лбами постоянно. Что ты там собрался решать? У него связи в верхах. Я уже пробовал пару лет назад, когда возникли проблемы с клубом. Так что нехрен туда лезть, Никит. Ни одна дырка того не стоит. Батя вроде сменяет гнев на милость, но продолжает гнуть свою линию. «Не стоит, да? А моя мама? Мама стоила того, чтобы ты за нее впрягался? А Варя? Кажется, ты тоже называл ее шлюхой. Купить хотел. Они ведь стоили твоего внимания, правда?» Видно, ему не нравится направление нашего разговора. Я отлично знаю это его лицо. «Ты вообще понимаешь, во что все это может вылиться?» — шипя, уточняет отец. «Понимаю. А если Ждановы узнают?» «Срал я, ясно? С Мариной я развожусь, и это вопрос времени. Мне вообще не стоило на ней жениться». По взгляду отца уже понимаю, что он хочет сказать, поэтому предупреждаю этот спич заранее. «Не надо, ладно?» Твое, я же говорил, не покатит. А если тебе так важны доли в ждановских проектах, я готов все возместить. А теперь позволь, я займусь спасением Ангелины. И если ты не собираешься помогать, то лучше просто уйди. Не трать мое время. Есть у Порохова одно слабое место. Вдруг произносит отец, что становится для меня полной неожиданностью. Вот только это все слухи. И я так и не смог их доказать. Какие еще слухи? Заинтересованно вскидываю бровь. Мне сейчас любая информация интересна. Девочек он любит, — сухо отвечает папа. — Тоже мне удивил, — хмыкаю я. — Не мальчиков же. — Ты не понял. Малолеток трахает. — Чего? — хмурюсь. — Да, я тоже слышал что-то такое, — поддакивает Вадим. — Подождите, — пытаюсь осмыслить. — Хотите сказать, Порохов педофил? Это же статья. Вот же сука, свинья жирная. Такой мрази только яйца отрезать, вот и все. Называй как хочешь. Мои парни работали в этом направлении, но найти подтверждение не удалось. Возвращаюсь к барной стойке. Облокачиваюсь на гладкое ее дерево и медленно барабаню по нему пальцами, размышляя. Многочисленные связи, скорее всего, отмажут этого урода. Быть может, даже отмазывали кучу раз. Но вот отмыть пятно с репутации будет сложнее. Поэтому нужно воспользоваться полученными сведениями, так как других вариантов я пока не вижу. Следующая мысль приходит сама собой. Даша. Она наверняка в курсе. Я знаю, как найти доказательства. Выдаю вслух. Затем поворачиваюсь обратно к отцу и говорю ему. «Спасибо, пап, очень помог!» Хлопаю отца по плечу и направляюсь к выходу из бара. Мне нужно как можно быстрее найти Дарью. Девушка довольно легко идет на контакт. По телефону я сообщаю ей, что нужно срочно поговорить насчет Ангелины. И я почти не вру. Назначаю ей встречу в ресторане, и Дарья появляется там в четко обозначенное время. Кота за яйца не тяну и сразу выдавливаю на девчонку то, что хочу потребовать. Судя по ее лицу, понимаю, что слухи об уголовных похождениях ее босса не такие уж и слухи. Девчонка напрямую их не подтверждает, но я и так все вижу по ее глазам и реакциям. Мне нужны любые доказательства, фото, видео, все, что ты можешь достать в максимально короткие сроки. Это невозможно! Даша почти полностью меняется в лице. Своего босса она боится, и это видно. Вот только у тебя выбора нет. Выбор есть всегда. Пытается что-то там возразить, но мне срать. Значит так, малышка. Внимательно и строго смотрю ей в глаза. Ты или помогаешь мне, или идешь прямиком за решетку. Поняла меня? Я? Администраторша из соблазна округляет свои и без того большие глаза. Да, ты. Холодно подтверждаю. «Я ничего не сделала!» — возмущается она. «Есть такая статья в Уголовном кодексе. Вовлечение в занятие проституцией называется. Тебя посадят на 3 года». «Она сама все подписала!» — нервно выпаливает вдруг девчонка. «У меня есть возможность доказать обратное», — уверяю ее. «И лучше не проверяй этот факт. Просто достань фотографии». А лучше видео. Он же убьет меня после этого, понимаете? Я тебя услышал. Демонстративно поднимаюсь с кресла и тянусь за бумажником. Ладно, хорошо. Дарья тоже вскакивает. Я все сделаю. Но вы ведь защитите меня? Осматриваю девушку более внимательно. Сейчас она кажется мне жалкой. Если честно, я вовсе не против пустить ее по этапу по той самой вышеуказанной статье. Но я понимаю, Ангелина этого не одобрит, будет сильно переживать, а мне этого не хочется. Поэтому решаю дать этой суке надежду. Я поговорю с отцом. Думаю, он найдет для тебя место в своем клубе. А пока работай, Даша. У тебя мало времени,